так и сердце прилежит всем ощущениям космоса. Сердечная тоска или радость созвучит с дальними сферами. Отчего же чаще ощущается тоска, нежели радость? Но постоянные пертурбации космические, конечно, потрясают сердце к ним приобщенное. Зато и служение сердца такого велико на весах мира. Помогайте миростроению. Нет дня, ни часа, когда бы мир не был в опасности. Не два глаза могут эти опасности усмотреть, но лишь три, как на знамени владык. Нужно понять храм сердца как неотложное ощущение. Не случайно сердце отмечалось знаком креста. Так знак креста вечно сопутствует храму сердца. 5. Новые условия явят путь будущему. Истина все та же, но сочетания иные, соответственно сознанию. Сколько прекрасного разрушено по причине незнания храма сердца. Но будем непреклонно устремляться к осознанию тепла сердечного и начнем чувствовать себя носителями храма. Так можно переступить за порог нового мира. Как ничтожны полагающие, что мир новый уже не для них. Разные тела, но дух не избежит мира нового. 6. Сомнение есть гибель качества. Сомнение есть могила сердца. Сомнение есть начало безобразия. Сомнение должно быть упомянуто в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдем? Без сердца что поймем? Без красоты что достигнем? Спросят, почему сперва беспредельность, потом иерархия и лишь после сердце, отчего не наоборот? Но раньше направление, потом связь, потом средство. Нужно не испортить это священное средство сомнением. Обратимся к качеству пульса у человека, сомневающегося, и у него же в час верного устремления. Если сомнение может менять пульс и эманации, то как физически разлагающе будет оно действовать на нервную систему? Психическая энергия прямо пожирается сомнением. После сомнения напомним о самом предательстве, ибо кто же ближе к сомнению, как не предатель? Но ту тьму можно преодолеть лишь причастием к иерархии, к самому неизбежному, как сияние солнца. Правда, жжет оно, но без него – тьма. 7. Сердце есть средоточие, но менее всего – эгоцентричность. Не самость живет в сердце, но общая человечность. Лишь рассудок окутывает сердце паутиною эгоцентричности. Добросердечие измеряется не столько так называемыми «добрыми действиями», причина которых бывает слишком различна, но самым внутренним добросердечием. Оно зажигает тот свет, который во тьме светит. Так сердце является поистине международным органом. Если свет у нас символ ауры, то родителем его будет сердце. Как необходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное. Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность со вселенским вмещением. Но магнит сердца недаром соединяется с чашей. Можно понять, как сердце излучает особый свет, который всячески преломляется нервным веществом. Ведь кристалл психической энергии может быть окрашен различно. 8. Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожирняет его. Жир самости есть звериное наследие. Чистые накопления индивидуальности могут пояснить то, что рассудок не может даже помыслить. Особенно трудно внушить то, что вообще не входило в круг воображения. Сердце считается дворцом воображения. Как двигать, если нет мощи воображения? Но откуда придет оно, если не будет опыта? Девять. Бессердечие есть ничто иное, нежели оккультурное состояние сердца. Малодушие – ограниченность мышления. Нетерпимость принадлежит к той же семье мерзости, умаляющих священный сосуд сердца. Уже знаете, что утонченное, нагнетенное сердце дает толчок подобно динамо, тем показывая, что оно есть сосуд мировой энергии. Но культура сердца не накапливается, не получая соответственного питания. Также лучший аккумулятор будет бездействовать, если он не защищен и не соединен правильно. Сердце требует постоянного питания, иначе, лишенное связи высшей, оно разлагается. Так не забудем, как на дне чаши изображался младенец, как символ восхождения. 10. На редком опыте можете видеть, как сердце отражает даже дальние землетрясения и прочие мировые события. Можно замечать, как не только космические пертурбации, но даже отражение излучений духа действуют на дальних расстояниях. У нас обращает внимание на трансмутатор праны, на легкие, передающие сущность в сердце, как утверждение мирового равновесия. Новые достижения в тонких телах увенчиваются успехом. Такое достижение стало неотложным, ибо нарушена основа связи с магнитом иерархии. Как воспоможение нарушенному равновесию дается новый вид тонкого тела.